и одновременно в фильме Сегеля «Риск. Благородное дело». Так вот, именно фильм «Приезжие» стал тем фильмом, который многое перевернул во мне. Встреча с Ланским оказалась судьбоносной. Он нашел во мне что-то, о чем я и не подозревал в себе. Благодаря ему произошла серьезная переоценка того, что мною было наработано. Наверное, мы оба не были тогда готовы к встрече друг с другом. Он видел образ шофера Баринева, первого парня на селе, совсем иным, и внешне, и внутренне. Я же, как киноактер, не умел тогда многого из того, что требовалось этому режиссеру. К счастью, через какое-то время стало понятно, его видение роли и мое совпадают в одной точке – как сила любви способна преобразить человека, вывести его к доброте и мужской ответственности за любимую женщину. И здесь Ланскому требовался от актера очень тонкий и сложный психологический рисунок. Уже в процессе совместной работы он буквально вытаскивал, извлекал из меня такие поведенческие реакции, ценности которых я, может быть, сам не увидел бы. До сих пор дорожу тем кинематографическим опытом, который был приобретен мною в фильме «Приезжие» по сценарию Артура Макарова. А фильм Сегеля «Риск. Благородное дело» вышел на экраны весной 1977 года. Действие в нем развивается на одной из киностудий, куда случайно попадает мой герой, бывший спортсмен Юрий Русанов. Он становится по ходу сюжета сначала каскадером, а потом и актером кино. Образ непростой, в характере заложен драматизм. И приходит Юрий Русанов к тому, что в жизни побеждают решительность и мужество. Это была тоже по-своему интересная, по-своему ценная для меня работа. Особенно сильно меня влекли такие роли, в которых можно выявить связь с родной землей, когда родина — условие бытия. Высота этих переживаний влекла. Можно себе представить, как я обрадовался, получив роль Алехина. Я счастлив был такой возможности создавать противоречивый, трагический образ великого русского шахматиста в фильме «Белый снег России». Он вышел на экраны в 1980 году после ряда фильмов, в которых я играл «После «Так и будет», «После похищения», «Савойи». «Белый снег России» возникает в самые острые, в самые тоскливые моменты жизни Алехина, оставшегося без родины. Сценарий был написан Котовым и Вышинским. Режиссерская работа Вышинского. А начинается все с кадров небывалой славы, с триумфа русского шахматиста. Буэнос-Айрес, матч на первенство мира. Александр Алехин сокрушил непобедимого Капабланку. Не мною это подмечено, но самые тяжелые ошибки человеку свойственно совершать на немыслимом своем взлете, на самом гребне успеха. Вот где нужно быть особенно осторожным. Алехин не возвращается в Россию. Потеря отчизны и бесконечная до самоотречения любовь к шахматам, к этому виртуозному искусству, в котором его трудно превзойти, все это сложно и больно переплелось в Алехине. Не случайно он пишет: «Человек без родины всегда одинок. Одинок в счастье, одинок в забвении, одинок в смерти». Все оставшиеся годы его будет преследовать тоска по России. Единственная нить, которая связывает его с прошлым, это только шахматы Чигорина, подарок Крыленко, который руководил в те годы шахматным движением в СССР и благословил Алехина на завоевание шахматной короны. С этими фигурками он не расстается до конца своей жизни. Образ Алехина создавался как раз на противоречиях в характере. Это было именно то, о чем я мечтал. Робость сменяется решительностью, приступы тоски чередуются с припадками гордости.